«Как вообще дела?» — спросил Фрэнсис. «Так себе. Денег у людей нет. Деньги есть, добыть только надо. Вот эта пятерка, что я тебе дал, за день сегодня заработал. Если пойду добывать деньги, кто у лавки останется сидеть?» «Да», — сказал Фрэнсис, — «кое-кому приходится только сидеть и ждать. Но сидишь ты в чистоте. Грязные мясники на рынке не удерживаются. Да, мясо чистоту и аккуратность любит. А как же?» «Правильно. Это всем не мешает помнить. Ну, желаю закусить своей мертвой». Он дошел по Бродвею до салуна Кинга Брейди и оттуда посмотрел вдоль Норд-стрит на сарай жестянки Уэлта внизу и на место бывшего шлюза, наконец-то при свете дня. На улице появилось несколько новых домов, но изменилась она не сильно. Он видел ее мельком из автобуса и вчера ночью из сарая, но, несмотря на перемены, принесенные временем, глазам его она предстала такой же, как прежде, и взирал он сверху на вспять повернувшее время. Два человека поднимались к Бродвею, один похожий на него 21-летнего. Вверх, вверх, вверх шагал молодой человек, приближаясь к нему, и Фрэнсис понимал характер уличного подъема. Холод индейки проникал сквозь пиджак, студил бок и руку. Он взял сверток под другую руку и пошел по северной третьей улице к дому. Подумает: «Хочу, чтобы при мне зажарили индейку. Надо сказать: вот индейка, зажарьте к воскресенью». Навстречу ехали ребята на велосипедах. Олтер-стрит была усыпана листьями. Нога заболела. Подошва снова стала липнуть к тротуару. Чёртовы ноги! Тоже живут сами по себе. Он повернул за угол, увидел переднее крыльцо, прошел мимо, свернул на дорожку и остановился у боковой двери перед гаражом. Поглядел на белую в горошек занавеску за четырьмя стеклышками двери, на ручку, на алюминиевый ящик для молока. Сколько же он украл бутылок из таких ящиков? Бродяга, убийца, вор! Тронул звонок, услышал шаги, увидел, как отодвинулась занавеска, увидел глаз, увидел, как приоткрылась на палец дверь. «Здравствуй!» «Да?» «Она!» «Принес тебе индейку!» «Индейку?» «Да, 5 кило 600». Поднял ее. «Не понимаю». «Сказал Биллу, приду как-нибудь в воскресенье, индейку принесу. Хоть и не воскресенье, а пришел». «Это ты, Френ?» «А ты думала, из марсиан кто?» «Боже мой, боже мой, боже мой!» Она распахнула дверь. «Как жизнь, Энни! Выглядишь хорошо! Заходи, заходи же!» Она поднялась на 5 ступенек прямо перед ним. Лестница налево вела в подвал. Туда он и собирался зайти сперва, забрать хлам для Роскома, а потом уже объявить себя. А теперь шел прямо в дом, закрыв за собой боковую дверь. 5 ступенек вверх под взглядом Энни. И в кухню. Она пятится лицом к нему, смотрит, но улыбается. Это хорошо. «Билли сказал нам, что видел тебя». Она остановилась посреди кухни. Фрэнсис тоже остановился. «Но он не думал, что ты придешь. Господи, какая неожиданность! Мы прочли про тебя в газете». «Стыдно было?» «Нет, все смеялись. Весь город смеялся. 20 раз зарегистрироваться на выборах!» 21. «Ох, Френ, ох, какая неожиданность! Вот, сделай что-нибудь с этой птицей, она меня застудила. «Зачем ты принес? Да еще индейку. Потратился, наверное». Железный Джо мне говорил: «Фрэнсис, с пустыми руками не приходи. Звонок нажимай локтем».